них. Правители Барата Варши зовут Бхадрашвой. Вместе со своими многочисленными слугами он всегда поклоняется Господу в образе Хая-Гривы. В конце каждой кальпы, когда демон Агьяна похищает ведическое знание, является Господь Хая-Грива, чтобы спасти это знание и возвратить его Господу Брахме. В части Джамбудвипы, которая называется Хари-Варша, возвышенный преданный Махараджа Прохлада поклоняется Господу Нарасимхадеву. Явление Господа Нарасимхадевы описывается в 7-й песне Шримад Бхагаватам. Следуя примеру Махараджи Прохлады, обитатели Хари-Варши всегда поклоняются Господу Нарасимхадевы и надеются, что Он милостиво позволит им с любовью служить Ему. А в Кетумала-Варши Верховный Господь Хришикеша пребывает в образе Кама-Девы. Живущие там полубоги, а также богини процветания, служат ему и днем, и ночью. Господь Хришикеша, действуя через свои 16 частичных проявлений, наделяет все живые существа физической и душевной силой и способствует и способностью влиять на других. Одно из несовершенств обусловленной души заключается в том, что ее постоянно одолевают разные страхи. Однако по милости Верховной Личности Бога она может навсегда избавиться от этого недостатка, присущего материальной жизни. Вот почему только Господь достоин того, чтобы его называли Верховным Повелителем. В области под названием Рамьяка-Варша все ее обитатели во главе с Ману по сей день поклоняются Матсья-Деве. Господь Матсья-Дева, чье тело состоит из чистой благости, владыка и хранитель Вселенной. Он повелевает всеми полубогами во главе с Индрой. В Хираньмая-Варше Господь Вишну пребывает в образе гигантской черепахи Курма-Мурти, которой поклоняются Арьяма и все остальные жители этой области. Аватара-Куру-Варше Господь Шри-Хари является в облике вепря, и все жители этой земли поклоняются именно этому воплощению Господа. По-настоящему понять содержание этой главы может только тот, кто общается с преданными Господа. Поэтому шастры постоянно призывают общаться с преданными. Говорится, что это гораздо важнее, чем жить на берегах Ганги. Среди сердца чистого преданного – это вместилище всех добродетелей полубогов и всех возвышенных устремлений. Тогда как в сердцах непреданных не может быть вообще никаких хороших качеств. Потому что такие люди целиком находятся в плену внешней, иллюзорной энергии Господа. Следуя примеру преданных, каждый должен понять, что Верховный Господь – это единственный, кто достоин поклонения. Нужно признать эту истину и отдать себя служению Господу. В Бхагавадгите 15.15 сказано «Видайшча сарварагам эва видаяга». Цель изучения вед состоит в том, чтобы начать поклоняться Верховной Личности Бога Кришне. Если человек изучил все ведические писания, но не пробудил в себе любовь к Верховному Господу, значит его усилия были напрасными. Он лишь впустую потерял время. Лишенный привязанности к Верховной Личности Бога, он остается привязанным к семейной жизни в материальном мире. Итак, из этой главы можно сделать следующий вывод. В положенный срок надо оставить семейную жизнь и найти прибежище у лотосных стоп Господа. Шри Шукадева Госвами сказал, областью, которая называется Бхадрашва-Варша, правит Бхадрашрава, сын Хармараджи. Так же, как и в Лаврита-Варши, Господь Шива поклоняется Санкаршане, Бхадрашрава, вместе со своими приближенными слугами и вместе с жителями Бхадрашва-Варши поклоняется Хайширше, всемогущему воплощению Васудевы. Господь Хайширша, владыка религии, очень дорог своим преданным. Всегда погруженный в глубочайший транс, Бхадрашрава и его слуги в почтении склоняются перед Господом и, четко выговаривая каждое слово, возносят ему молитвы. Правитель Бхадрашрава и его приближенные произносят такую молитву. «Мы в глубоком почтении склоняемся перед Верховным Господом, сосредоточием всех религиозных заповедей, который очищает сердце обусловленной души от материальной скверны. Снова и снова приносим мы ему поклоны. Комментарии его божественной милости Шри Шримада Бхактивиданты Свами Прабхупады. Тупые материалисты не понимают, что они связаны по рукам и ногам законами природы, и что эти законы наказывают их за малейший проступок. Такие люди ведут материальную, обусловленную жизнь и думают, что очень счастливы. Снова и снова рождаясь, болея, старея и умирая, они не извлекают из этого должного урока. Поэтому Господь Кришна в Бхагавад-гите 7.15 называет таких людей мудхами, невеждами. Дамам душкритина мудхак прападьянте нарадхама. Мудхи не знают, что тот, кто хочет очиститься от материальной скверны, должен поклоняться Господу Васудеве, Кришне, совершая аскезы. Смысл человеческой жизни состоит в том, чтобы очиститься, а не в том, чтобы безрассудно предаваться чувственным наслаждениям. Родившись человеком, живое существо должно встать на путь сознания Кришны и стремиться очистить свою жизнь. Таподивьям путра кайена та сатвам душудхьете. Именно этому учил своих сыновей Господь Ришабхадева. Человек должен стремиться к очищению и ради этого подвергать себя аскезе. Ясмат брама саукхьям тванантам. Все мы ищем счастье, но из-за своего невежества и глупости не можем понять, где настоящее счастье. Настоящее вечное счастье – это брахма-сукья, духовное счастье. Здесь, в материальном мире, мы испытываем некоторое подобие счастья, однако оно скоротечно. Недалекие материалисты не понимают этого. Махараджа Прохлада говорит о них так. «Моя сукья харам удва гатоу вимудган». Эти глупцы прилагают огромные усилия, чтобы обрести материальное счастье. Однако это счастье призрачно, и потому в конце каждой жизни их ждет лишь разочарование. Начинается следующая глава, которая называется «Молитвы жителей Джамбудвипы». На Джамбудвипе эти варши распределены, по-моему, в соответствии с играми Господа и с его воплощениями, да. С играми и с его воплощениями. В частности, здесь Шукадева Госвами начинает рассказывать о Хадрашва Варше, который правит Хадрашвара, сын Ямараджи. И здесь перечисляются все варши в том соответствии, в котором там происходит поклонение Верховной Личности Бога в его одном из воплощений. В Шримад Бхагаватам описывается, что каждая четвертичная экспансия, или основные четыре экспансии Васудева, Анирудха, Прадьюмна и Санкаршана, имеют еще четвертичные экспансии. И каждая экспансия представляет определенную их форму. И здесь, в частности, затрагивается форма хайширши или хайгривы. И здесь говорится, что так же, как в Лавритаварше Господь Шива поклоняется Санкаршане, Хадрашвара вместе со своими приближенными слугами поклоняется и жителями Хадрашвараварши поклоняется хайширши, всемогущему воплощению Васудевы. Итак, Хайширша является воплощением Васудевы. Господь Шива является воплощением Санкаршаны. Здесь описывается в этом стихе, что все эти жители, этих варш, являются преданными и заняты преданным служением Верховной Личности Бога в одном из его проявлений или в одном из его воплощений. И в этом отличие земли от всех остальных планетарных систем. В том, что здесь, так же как и во всей Вселенной, присутствуют эти воплощения, воплощения Кришны, и это поклонение происходит через Арчи Виграху. Мы уже говорили в прошлой главе об этом, обсуждали это. В частности, здесь начинается перечисление этих варш, для того, чтобы мы знали, на какой варше, кому поклоняются, какому воплощению поклоняются жители этих варш, и знали их статус. Бхарата-варша, то есть там, где мы с вами живем, называется полем кармической деятельности. Поэтому первый стих Бхагавад-гиты начинается с этого объяснения. Дритараштра увача, тармакшетре курукшетре. Что курукшетра или тхармакшетра, это место тхармакшетры, то есть кармической деятельности. И как это место может влиять на деятельность живых существ. И Бхарата-варша является как раз этим местом. Это не просто так, что на Бхарата-варше произошла эта битва Курукшетра. Поскольку Бхарата-варша также является местом кармической деятельности. Дхармы. Мы знаем, что дхарма – это как раз деятельность, где в соответствии со своими качествами человек может быть занятым по стандартам поклонению Бога, по поклонению Верховной Личности Бога в соответствии со своими качествами и природой. И поклонение Верховной Личности Бога происходит посредством его представителей. В частности, мы знаем, что ведическое общество поклонялось полубогам, как представителям или как частям Кришны. Но в этих варшах мы видим, что все жители поклоняются непосредственно одному из проявлений самого Кришны. То есть не прибегают к поклонению полубогам или выражают им почтение, но они, здесь вот описывается эта молитва, что они молятся таким образом. Мы в глубоком почтении склоняемся перед Верховным Господом, средоточием всех религиозных заповедей, которые очищают сердце обусловленной души от материальной скверны. Снова и снова приносим мы ему поклоны. То есть жители этой, в частности, Хадрашва Варши, поклоняются Верховному Господу. И в первой, вот этой, как бы в предисловии к этой главе, Шрила Прабхупада перечисляет все варши и кому поклоняются на каждой варше. На каждой варше. На Бхарата Варши, если вы знаете, поклоняются жители Бхарата Варши, поклоняются воплощению Господа, как кто знает? Нара-Нараян. Под Рикашрами есть воплощение Кришны, как Нара-Нараян. И это воплощение кого? Анирудхи, Прадьюмны, Санкаршаны, Васудевы. Кто знает? Нара-Нараян. Васудевы. Это поклонение Васудеве. Итак, Шрила Прабхупада комментирует. Первый стих он не комментирует. И второй стих он пишет комментарий ко второму стиху. Объясняя положение. Это необычное произведение Шримад Бхагаватам, и это необычный комментарий. Говорится, что в соответствии с нашим умом или с нашим мышлением, с нашими представлениями, мы делаем определенные умозаключения в соответствии с тем, с чем мы соприкасаемся, в частности, какие-то литературы, с литературой, с какими-то действиями, событиями, описанными или увиденными, воспринимаемыми нашими чувствами. Мы делаем определенные выводы или определенные заключения. Даже сейчас вот я беру непрокомментированный текст или непрокомментированный стих, Шримад Бхагаватам, и пытаюсь дать какой-то комментарий. И здесь конце этого стиха, первого стиха, говорится, что, четко выговаривая каждое слово, возносит ему молитвы. Первый стих указывает на это удивительное положение произнесения молитв, четко выговаривая каждое слово. Вот, допустим, когда мы повторяем Хари Кришна Махамантру, то человек может заметить, каждый может заметить. Вот я, допустим, уже, так сказать, пару лет над этим работаю, чтобы повторять каждую букву правильно, вот, в повторении Хари Кришна Махамантры. И внимательно слушать. То есть, когда вы стремитесь правильную букву выговаривать в Хари Кришна Махамантре, то есть даже само вот это состояние, что вы следите за правильным выговариванием каждой буквы, уже говорит о том, что вы внимательно слушаете мантру. И это является как бы сутью повторения святого имени. Это и называется шраваном. То есть человек слушает внимательно правильное произношение Хари Кришна Махамантры. Если, допустим, мы утром сходим вот здесь по алтарной, мы слышим, что большая часть преданных не следит за выговариванием, правильным выговариванием или правильным произнесением Хари Кришна Махамантры. Матаджи практически 80%, я считаю, что они почти не повторяют, это нама аппаратка. А некоторые преданные тоже где-то около 70% прабу, даже может быть больше, или столько же, также повторяют мантру невнимательно, не произнося, не выговаривая четко эти мантры. То есть мантра – это молитва. Вы знаете, да, о том, что мантра – это молитва. О всепривлекающий и всерадующий Господь, о энергия наслаждения Господа, займи нас преданным служением. Или меня, займи меня преданным служением. И в этом учении Господа Чайтани, Господь Чайтани раскрывает суть, как бы техники. И он говорит, что это трансцендентальная вибрация, то есть трансцендентальная, и он говорит, звуковая вибрация. Шрила Прабхупада говорит, звуковая вибрация, трансцендентальная звуковая вибрация. То есть в каждом звуке Махамантры присутствует определенная трансцендентальная потенция. Что значит трансцендентальная? Нематериальная. Нематериальная потенция. Таким образом, чем мы внимательнее слушаем и произносим святое имя, тем больше мы... Что? Приобщаемся, да, к трансцендентальной потенции. Что означает трансцендентальная потенция? Здесь Шрила Прабхупада описывает в этом комментарии, что сутью и смыслом человеческой жизни является очищение. Очищение. От этой обусловленности. Чем же обусловлено живое существо? Живое существо обусловлено разными ложными представлениями, вот о чем мы вчера говорили, о счастье. Каждого какое-то такое есть представление о счастье. И как бы мы ни напрягались вот сейчас, как бы мы ни напряглись в своих представлениях о духовном мире, о Голока Вриндаване, когда мы слышим, как Кришна там с пастушками, Шримати Радхарани, даже не сомневайтесь, что все наши эмоции, все наши представления, весь наш восторг по поводу этих историй, какой? Материальный. И мы можем даже и не понимать этого, что все наши вот это, но игры вот эти, и все, что там происходит, нематериально. Но наше восприятие этого, какое? Материальное. Мы можем даже заплакать, когда там какие-то взаимоотношения с Кришной, и думать, о, это так уже стало божественно в нашем положении. Но это все материально. Мы просто лишь через это потихоньку что делаем? Очищаемся. Очищаемся. И полностью в очищенном состоянии мы можем понять эту игру или эти события, эти диалоги такими, какие они есть. И какие же они есть? Нематериальные. И говорится Шримад Бхагаватам, лишен каких бы то ни было материальных примесей, то есть связанных с кармой, гьяной и йогой. То есть Шримад Бхагаватам исключительно произведение, предназначенное для чистых преданных, которые могут обсуждать, слушать, понимать, воспринимать. Все же остальные слушают и воспринимают это. Могут лишь что делать? Очищаться. Очищаться. Итак, Шрила Прабхупада снабдил это комментариями. Для чего? Для чего существуют комментарии Шрилы Прабхупады? Чтобы вдохновлять нас и давать нам истинный смысл и дух данных стихов. Дух. К чему же они нас должны побудить? Шрила Прабхупада не стал говорить, вот кто такое воплощение Хайширши. Он описывает, он не рассказывает все эти предыстории и все остальное. Даже это не является сутью этого стиха. Но мы можем думать, что это суть стиха. Мы можем думать, что вся Махабхарата, это и есть суть, как бы раскрытая, и Бхагавад-гита туда включена, чтобы вот мы поняли через Бхагавад-гиту вот эту всю Махабхарату. На самом деле вся Махабхарата была поведана Вьясадевой только для того, чтобы мы прониклись духом Бхагавад-гиты. И тот, кто не может как раз понять дух Бхагавад-гиты, ему нужны вот эти предыстории, которые постепенно его вводят в этот дух Бхагавад-гиты. Какой же дух Бхагавад-гиты? В чем дух Бхагавад-гиты? Оставь все виды религии и просто предайся мне. И я избавлю тебя от последствий твоих прошлых поступков. Не страшись ничего. То есть полностью вручи себя Кришне. И когда человек не может этого сделать, то есть он не чист. Нужны все эти истории, которые являются историями для того, чтобы его что? Очистить до этого принятия вот этого духа. Вдохнуть. И вот мы говорим, вдохновить. Вдохновить на что? На преданное служение. На какое? Чистое. Полное предание. На атмане веданам. Полное предание себя Кришне. И мы видим, как 9 процессов, 9, или вот эти 9 форм преданного служения, они позволяют человеку на самом деле очищаться. Шраванам, киртанам, вишнокшмаранам, падасеванам, арчанам, ванданам. Все это процессы чего? Для нас очищение. Это процессы очищения, поэтому и говорится, преданное служение на стадии очищения. И наш слух, вот как сейчас многие сидят, некоторые, вернее, не все, но есть всегда это находят, они спят. Семья, дети, вот здесь описывает Шрила Прабхупада, нужно оставить семью будет. В итоге разумный человек, он в итоге должен оставить семью. И Прабхупада не пишет, мужчина это или женщина, он говорит, разумный человек должен оставить семью. Сейчас мы все, вот здесь многие спят. Почему? Потому что охвачены желанием семейной жизни. И здесь описывается, это основной, один из основных недостатков обусловленной души. Они охвачены потенцией желания семейной жизни. Поэтому их слушание, вот это повторение, да, мантры, вот внимательное это воспевание, то есть выговаривание каждого, они не могут оттуда извлекать, и они не хотят извлекать, потому что нечисты. Все, что они делают, связано с этой кармой. Почему говорится поле кармической деятельности? Кармакшетре, курукшетре. Дхарма. Мы говорим о варнашрамадхарме. О варнашрамадхарме. Что это означает? Что живое существо, не выговаривая правильно молитвы, не проговаривая правильно, оно не может очиститься. Или очищается очень длительное время. С каким длительным периодом происходит очищение? С падениями в одной из жизней в карму, в следующей жизни в гьяну или в йогу. И так из жизни в жизнь живое существо, даже совершая преданное служение, начинает путешествовать здесь по разным областям. Даже если оно занято бхакти-йогой. Оно падает. Падает. Поэтому Шрила Бхактисиддханта говорит Прабхупаде, что постарайся таким образом обучать, чтобы они не падали в карму, в гьяну и йогу. Потому что таким образом их пребывание в материальном мире, оно увеличивается. Даже если они заняты этим преданным служением. И человек, недооценивая вот эти, вот в первом стихе Шрила Прабхупада не комментирует. Почему он не комментирует? Потому что здесь все сказано уже. На что нужно обратить внимание? Четко выговаривая каждое слово, возносит ему молитвы. Четко выговаривая каждое слово. И Шрила Прабхупада, он знает, что преданный обратит внимание на это. Потому что весь стих всегда заключает кульминация. Так же, как мы говорим, сарват харман парит яджама мекам шаранам враджа агам твам сарва бабика мокша ишьями машучага. Я избавлю тебя от всего последствий прошлого, не страшись ничего. Я избавлю тебя от последствий прошлого, не страшись ничего. Это кульминация, это заключение. Потому что все наши страхи выражаются в падение, в карму, в гьяну и в йогу. Это страх. Страх побуждает нас заниматься семейной жизнью, заниматься гьяной, йогой. Страх. Страх чего? Чего мы боимся? А? Да, мы боимся недонаслаждаться. Потому что у нас есть неправильное представление о наслаждении. Абсолютно неправильное представление о наслаждении. И до тех пор, пока у нас неправильное представление о наслаждениях, у нас будет до тех пор неправильное представление, как духовно совершать прогресс. Мы не знаем, как правильно действовать в духовной науке. Вот сейчас здесь сидят многие и спят. Они не знают, как правильно это делать. Они не знают. И вот каждый сидит и борется со сном. Он не знает, как победить сон. Вот хоть он зачитай все эти Шримад Бхагаватам, хоть что, пиши здесь буквы, обливай себя водой, тыкай иголками. Что он пытается сделать? Он пытается искусственно удержать свои чувства. Почему же не привлекают? Вот он облокотился на батарею и спит. Семья, дети, в ночи плохо спал, там лег. Все. И человек не будет слушать этого. Буду я сейчас его обвинять в этом, хоть что делать? Ничего не изменится. Почему? Он очень боится. И пока человек боится, он очень боится за семью, но он не боится не выслушать Шримад Бхагаватам. Человек не боится пропустить преданное служение в свое внутреннее. Потому что он не боится. Он не боится, что он сейчас заснет. Но если там кто-то останется голодным, холодным, чье-то тело будет не обеспечено. Чье тело? Моих детей, моей жены. Потому что в этом я нахожу счастье, удовлетворять их потребности. Не удовлетворять потребности души, божества, преданных. Я люблю удовлетворять телесные потребности результатов своей сексуальной жизни. И очень боюсь, если это не произойдет. Я очень страшусь, потому что я к ним привязан. Я не привязан к Кришне, я привязан к этим семейным взаимоотношениям. Поэтому вся эта религия нужна, чтобы улучшить свои семейные взаимоотношения. И это как называется? Яна, йога, как? Карми. Поэтому все это ритуал. Все это спущено до уровня ритуала. Какое отклонение ритуалисты делают? Какое отклонение они совершают? А? Карми. Какое? Вот фарисеи какое оскорбление совершили? А? Саду-нинда. Саду-нинда. Они оскорбляют вайшнавов. Все эти ритуалисты в итоге, они очень не хотят, чтобы среди них был садху. Они не любят садху. Постепенно эти садху становятся препятствием всего. Потому что они не понимают, Они говорят, как они не понимают, что они все время там говорят против семьи, что они... Поэтому Дакша, он наносит оскорбление Шиве. Дакша проклинает кого? Народу. Короче, кого он проклинает все время? А? Садху. Они все становятся препятствием его религиозности. Препятствием. Поэтому Дакша все время проповедует любым, кто с ним находится, все эти религиозные обряды и все. Для чего? Для семейной жизни. Как думаете, что эти люди делают всегда, когда с ними рядом появляется человек, который не семейный? Что они ему пытаются проповедовать и дать вкус? К чему? К семейной жизни. К семейной жизни. Это ритуалисты. И ритуалы, даже если их строго соблюдать, в итоге приводят к этой гордости. Человек начинает гордиться тем, что он может соблюдать то, чего не могут соблюдать другие. Потому что другие не могут и не хотят этого соблюдать. Потому что цель их какая? Иная. У них совершенно другая цель. Поэтому говорится, что карма ознаменована чем? Всегда. Чем? Вынужденной аскезой. То есть человек очень серьезно контролирует каждый свой шаг. Потому что понимает, что я так привязан вот к этим вещам. И если я не буду этого делать, то мне это не дастся. Мне это не дастся. Потому что получить материальное благо, материальные какие-то вещи, он думает, что это можно только через что? Его такое представление, такое восприятие. И вот когда вчера кто-то задавал здесь вопрос, по-моему, Женя, по поводу принципов, регулирующих принципов, и я объяснял это, принципы ради принципов. Принципы ради принципов. И вот эти принципы могут выразиться или вылиться вот в это представление. В это представление о семейной жизни. Вот сейчас опять я вижу, люди спят. Почему они не боятся спать? Вот если бы сейчас это был вопрос жизни и смерти, кто бы заснул? Ну как бы мы ни боролись, мы не можем этого победить. Тупые мозги. И видно, вот даже на себя в зеркало бы сейчас посмотрели, какими вы глазами смотрите. Почему так происходит? Вы даже не видите со стороны. У вас бычий глаз. Неужели вы думаете, что я... уверен, что вы не спите или что вы слушаете что-то. Это Кришна говорит, если ты не способен следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, работай для меня, он говорит. Не для семьи, не для меня, он говорит, работай. Прабхупада объясняет, плоды этой деятельности должны быть отданы на развитие сознания Кришны, на распространение сознания Кришны. Почему? Потому что человек, отрекаясь от плодов своей деятельности, постепенно очищается. И когда очищается, тогда он потом способен что? Слушать. Способен слушать. Очищение обуздывает чувства. Итак, Шрила Прабхупада описывает в комментарии. То есть он дает дух. Он призывает, это призыв или дух, объяснить, как Прабхупада говорит, дух Бхагаватам я передал неизменно. Но поэтому мы и не можем понять комментарии Шрилы Прабхупады, потому что Шрила Прабхупада в комментариях что передает? Дух. Чтобы получить дух, нужно как бы каким-то духовно уже как бы... А когда мы материалистичны, как мы можем понять дух? Мы также понимаем с позиции кармы, гьяны и йоги. Кто-то видит, как здесь властвовать, как можно научиться властвовать здесь в материальном мире. Кто-то здесь ищет то, что как здесь устроить семейную жизнь через эти произведения. Там все говорится, как правильно вот можно устроить семейную жизнь. Кто-то смотрит и думает, как вот здесь развить какие-то определенные способности или качества. Но Шрила Прабхупада в своих комментариях призывает не к этому. Вот смотрите, он здесь отверг семейную жизнь, да, говорит. Он отверг здесь всякую власть и отверг всякие сверхъестественные силы. Шрила Прабхупада своим комментарием демонстрирует, что надо отвергнуть и как надо понять этот стих. И как надо понять этот стих? Шарват харман парит яджа, мамекам шаранам враджа, агам твам шарва бабибьо, мокшаящами машучага. То есть все комментарии снабжены такими, такой потенцией, чтобы призвать живое существо отказаться кармы, гьяны и йоги. Отказаться от этого. И как отказаться? Да при чем здесь добровольно? В духе. В духе. Не материально отказаться, а как? Вот два вида есть вайраги, отречения. Марката вайраги или Бхога вайраги. И какая? Юкта вайраги. Как значит он может отречься от чего-то? Вот мы видим, здесь много есть таких отреченных. Нету ни семьи, ни детей, ничего. Но все мы здесь с вами служим и знаем точно, что эти личности, все, даже матаджи все знают, кто здесь отречен из так называемых брахмачариев. И каждый, даже я говорю, матаджи, которые, в общем-то, говорят, что не могут дискриминировать. И они видят, кто отречен. Даже у кого есть семья, дети там, их, ну что. Значит, вот эти два вида отречения. Одно материальное представление об отречении, а другое какое? Истинное представление. Истинное знание об отречении. Что же такое? Что? Отречение. Вайрагья. Итак, есть отречение в сердце, да, то есть духовный такой путь, как бы. И есть отречение мирское, такое материальное представление об отречении. И материалист как отрекается? Ну что значит внешний? Вот мы говорим, внешняя энергия Господа. Как вот он отрекается от внешней энергии? Как? Внешний отказ. Внешний? Внешний? Он внутри себе это оставляет, а внешне отрекается. Именно это и называется марката вайрагья. Отречение обезьяны. Он оставляет внутри привязанности. А внешне, то есть что? Он свои чувства сдерживает от объектов. Искусственно удерживает свои чувства от объектов. Таким образом, он что делает? Притворяется. Притворяется. И даже об этом может что? Не знать. Почему? Гуна невежества. Что такое гуна невежества? И вот смотрите, мы видим карма, йога, гьяна. Олицетворение страсти. И карме олицетворение чего? Тамаса. Почему же так происходит? Потому что одно принимается за другое. Они не могут отличить. Поэтому говорится, век Калли чем ознаменуется? Что истинная религия принимается за безбожье, а безбожная религия принимается что? За истинную религию. Вот точно так же, вот сейчас мы здесь все сидим, как бы мы теоретически не знали, но истинная реализация у нас может быть полностью на 100% карми. Мы можем быть на 100% карми и пытаться тут кому-то что-то объяснять, глазки домиком строить. Но вы посмотрите, о чем скорбят эти люди. Чего они боятся, чего страшатся. И вы сразу понимаете, это карми. Как карми будет читать эти стихи? Он будет одно принимать за другое. Вот почему Шрила Прабхупада, понимая, что мы автоматически здесь практикуем три вида желания. Есть три вида духовного желания. Какое? Какие вот духовные три желания духовные? Вот везде мы слышим в сказках три желания. И никто не знает, почему в сказках всегда три желания говорят. Все время говорят о трех желаниях. И три вида деятельности, три гуны материальной природы, три вида страданий. И все, три мира. Даже три дхамы. Дурга дхама, Махеша дхама и Нарайна дхама. Везде все три. Три экспансии. Аум, Кришна, Баларам, Шримати Радхарани. Все время три. Почему три? Почему три желания? Значит, три желания, которые культивирует каждое живое существо в духовном мире, здесь трансформируются в желания кармы, йоги и гьяны. Кармы, йоги и гьяны. Когда человек очищается, то у него, вот я вчера рассказывал, помнишь, Жень? Три желания. Как мы можем увидеть, что человек очищается? На самом деле действует для очищения, то есть культивирует гуны благости. У него вместо кармы, йоги и гьяны появляются те же самые желания, но они очищаются. И первое, он что? Помните, вот я рассказывал, молитва вайшнава. И мы видим в песеннике, в вайшнавском песеннике, все песни проникнуты этим положением. Мне не нужно богатство. Как у Кришны. Вот это йога, все про одно и то же. Богатство. Мне не нужно богатство. Дальше, что мне не нужно? Женщина. А женщина с чем связана? Йога. То есть женщина-то что? Обожествление своих сексуальных желаний. И мне не нужны что? Власть. Последователи. А что же он хочет взамен? Что он хочет? Нет, он говорит, что он хочет. Вот что он хочет? А как эти три желания? Вот, представим, мы отказались. Мы отказались от желания, или это показывает, что у нас желания все остались, только они очистились. И во что же эти три желания превращаются? О чем молит преданный? Он говорит, ни в коем случае не давай мне богатства. И мы видели, как Христос говорит, сделай камни в хлеба. Ты столько совершил аскез, преврати камни в хлеба. И вот они эти карми превращают, что? Они здесь совершают аскезы, и мы видим, что преданный приходит, совершает здесь аскезы. И на что он потом стремится вот результат своих аскез направить? На хлеба. Это что? Карма. Карма, обеспечить свою семью безбедно они хотят. И они ради этого только здесь ходят каждый день, аскезы повторяются. Они хотят обеспечить свою семейную жизнь. Это карми. Значит, они склонны. Их отклонение, если они не поймут этого, их отклонение будет какое? Садунинда, да? Оскорблять преданных. Они начнут оскорблять преданных. Каких особенно? Которые не стремятся к этому. Которые к этому не стремятся. И которые будут говорить о том, что это не, как бы не цель, да, и что это не очень хорошо в таком настроении. Они будут это понимать как? Что те люди, которые говорят, что они против семейной жизни. И они будут их обвинять в том, что они отрезали всем гениталии. И кто в этом будет еще обвинять, что отрезали все гениталии? А? Йоги-то что? Они же тоже по поводу гениталий пекутся. А гьяни что делают? Что сделали кумары? А? Они пеклись о гениталиях. Они стали маленькими, да? Что это означает, что они не позволили своему телу расти? Они аскезы стали принимать. Аскезы для очищения. Они аскезами занимались для очищения. Они занимались аскезами не для того, чтобы возвыситься, не для того, чтобы получить, обеспечить хлеба себе. Они стали совершать аскезы. И вот здесь описывает Прабхупада, что жизнь тапо дивьям путрака йена сатвам шудген. И именно этому учил своих сыновей Господь Ришабхадева. Человек должен стремиться к очищению и ради этого подвергать себя аскезе. Ради этого подвергать себя аскезе? Тапо дивьям. Знаете, есть даже такое, тапо дивьям, это такое имя есть даже у преданных. Тапо дивьям это одно из имен Господа Кришны. Тапо дивьям. Знаете, слышали? Тапо дивьям, это одно из имен Господа Кришны. Так его и называют, тапо дивьям. Вот почему интереса у них нету. Чистому преданному служению. Вот почему они спят. Вы можете видеть, спят карми. Где они что делают? А? Что делают? Где они аскезы совершают? А йоги? А? Что думаешь делать йоги? Они все что делают? Что йоги делают? А? Медитируют. Медитируют. Борется со сном. Борется со сном. Что делают йоги-то? Хорошо, вы поняли. Гьяни совершают тапаси. Карми занимаются плодотворной деятельностью. А йоги что делают? Что делают? Обучаются? Чему? Руководством, то есть, если они повстречают кого-то, вигьяни, гьянам, вигьянам, сагитам, то есть они не только получат теоретическое знание, они склонны стремиться к чему? К практическому совершенству, то есть применить это знание в жизни. Они просто также находятся в этой гуне благости, то есть привязаны к этому материальному миру, поэтому они стремятся получить власть над этим миром путем гьяны. Они не спят. Поэтому говорится, для одних, что позор хуже смерти. Йоги, они как бы позора боятся тоже. Поэтому говорится, что у царя были все мистические силы. А эти карми, это шудрики, так сказать, вот эти вайшвайши, они так все у них там, все в одни ворота все. Это особых ситхи там и браманы. Мы нигде особо не видим, чтобы у браманов такие описывали, что у них такие сверхъестественные силы были. Потому что это всегда было скрыто. Они что-то говорили, там, говорили, исчезли, появились, говорили. Но на их ситхах не сконцентрировано так ничего. Но в историях мы видим, там царь, он считал, что у себя такая великая личность, потом повстречался там с коровой, помните, да? И он узнал, что браманы, оказывается, в обществе так было устроено, что кшатрии считали, что они обладают более мистическими способностями, более могущественными. Почему? Потому что браманы как бы их не выставляли. Не выставляли. Поэтому, говорится, Вишвамитра, он когда узнал, оказывается, что браманы, их теджас, куда более могущественны, он решил стать браманом. Он захотел стать браманом. И стал что сделать? Искусственно удерживает свои чувства от их объектов. И чем это закончилось? Пришла Менека, и все, было кончено. Как слух его развился? Почему? Он ничего не слышал, но как колокольцы забринчали, он их услышал. Так это отражается на слушание. Так это воздействует на слушание наше. Даже если мы такие суровые аскезы будем делать, то как вы думаете, наш слух настроится, если мы начнем искусственно удерживать свои чувства? Наш слух будет слышать только бубенцы. Больше ничего слышать. Можно полностью. Но это делается искусственно. Поэтому бубенцы настраиваются, слух все сильнее, сильнее настраивается на бубенцы. На бубенцы. Вот он был великим медитатором. Медитировал там, сидел. И в итоге вступил в половые взаимоотношения с этой Минекой. И появилась кто? Шакунтала. Шакунтала. Появилась эта девочка Шакунтала. И там куча этих историй Шакунтала. Это был божественный секс. Потому что появилась Шакунтала. Это было божественно. И он сказал, ну вот видишь, как божественность. Но это был конец его жизни духовной. Потому что она и не началась. Потому что он не прибег к какой-то пасе. Это была вайрагья, но какая? Полга. Материальное отречение это было. Материальное отречение. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, что преданный обладает всеми хорошими качествами. Непреданный, он не обладает вообще никакими хорошими качествами. Потому что все это материально. Все это материально. Оно не приносит блага. Все это материально. И цели этих материальных качеств какие? Духовные, материальные. Все эти материальные качества, они и пытаются эти материальные лучшие качества употребить для своих материальных целей. Как только вы даете им духовные цели, так они тут же откажутся быть такими хорошими. И это продемонстрировано в Бхагавад-гите. Но Арджуна не отказался. У него были куча материальных качеств хороших. И вот он тоже чуть было не отказался. Чуть было не отказался от духовной жизни. Таким образом, все понимание Арджуны было таким же, каким. Почему он отказывался сражаться и все остальное? Хотя он был лучшим из всех там. Он тоже материально рассматривал это. То, что говорил ему Кришна, он рассматривал материально. Поэтому он говорил, а мы йоганы. Но он также и отказался от сражения. Имперсонализм такой проявил. И только после этого, когда Кришна сказал о его отношениях с ним, он сконцентрировался на этих отношениях. На этих отношениях. Что же для него было самым ценным в его жизни? Также и мы можем не разобрать, что для нас ценное в жизни. И сейчас сидеть и культивировать это смешанное, смешанные все эти вещи. Поэтому говорится, мы преданные, но мы не чистые преданные. Почему? Потому что мы ничего не дискриминировали. Что для нас здесь более ценное? Мы ничего не дискриминировали, поэтому мы можем здесь находиться и культивировать какие-то другие ценности, не замечая ту ценность, самую важную. Самое важное, как Прабхупада говорит, в нечистом месте поднять золото и в золоте, в куче золота искать нечистоты. Вот почему говорится, что нужно постоянно выкорчевывать, то есть пропалывать, оставлять вот эту ценную вещь. То есть еще раз сконцентрироваться на ценности. Зачем, для чего и почему. Какова моя цель? Какова моя цель пребывания? И смогу ли я, вот если сейчас у всех цель как бы все равно возвыситься, очиститься хотя бы, смогу ли я очиститься таким образом? Вот каждый сидит и говорит, я бы хотел очиститься. Кто-то хочет себя отрубить, органы, кто что хочет сделать. Но разве таким образом что-то очистится? Все же эти представления-то в уме. Все эти представления в уме мантрая. Освободить ум нужно от вожделения. Чтобы освободился ум, слух должен внимательно произносить эти молитвы. Каждую букву правильно проговаривать. Таким образом это происходит. Таким образом это происходит. И все начинается с чего? Со служения. Со служения. Один человек меня спросил, вот вы говорили, что нужно служить. стать слугами. А вот другой человек вот в нашем храме, он говорит, надо стать друзьями, надо дружить. Надо не служить, а дружить. Это важно. Дружить. И ну, некоторые были сбиты с толку. Вот кто внимательно слушал, как бы, и того, и другого, они были сбиты с толку. И возникло противоречие. И я думаю, что тот человек, который призывал дружить, он сам не понимает. Потому что я знаю, что он не понимает этих вещей. Как вы думаете, дружба – это результат чего? Служения. Таким образом, если вы хотите дружить, вы должны что? Служить. Таким образом, когда мы говорим «служите преданным», это значит, результатом этого служения будет что? Дружба. Служить вайшнава-сывая называется. Вайшнава-сывая приводит к чему? К дружбе. К дружбе. Когда вы призываете дружить и отвергаете это сывая, служение само, тогда эта вся дружба превращается во что? Пока ты удовлетворяешь мои чувства, ты мой друг. Как только ты не удовлетворишь мои чувства, ты кто? Мой враг. Поэтому эти люди должны быть очень внимательны. Когда мы садимся проповедовать сюда, вот на это место, и призываем к чему-то, мы должны понимать, что кто-то может быть сбит с толку, потому что с толку сбиты мы сами. И говорится только дружба, та дружба – это результат дасьи. Таким образом, дружить с преданными можем каким образом? Совершая им служение, служа им, заботясь о них. Потому что сама дружба – это что? Ну что это чувства. Дружеские чувства их называют. Дружеские чувства. Это значит, что такое дружеские чувства? А? Вы ничего не хотите получить за свое служение, что? Взамен. Это как вот два друга лежат, спят, и один видит, что у другого одеяла нету. Он тихонько снимает с себя и накрывает его, потому что он его друг. За друга жизнь отдам, есть такие выражения. За друга рискну всем, чем, что у меня есть. С другом поделюсь радостью и горестями. Не брошу друга в беде. Сам погибай, а друга выручай. Вот что такое дружба. Поэтому Кришна говорит, ты мой друг. Почему Кришна не сказал Арджуне, когда он говорит ему о самом сокровенном знании, то есть сокровенной тайны ему, он не сказал ему, я твой друг, поэтому я тебе расскажу самое сокровенное знание. А? Почему он сказал, ты мой друг, Бхакта, ты мой друг. Он доказал ему служением, что он друг, и поднялся до этой дружбы. Он сказал, ты мой друг. То есть ты готов рискнуть всем ради меня. Ты мой друг. То есть ты готов погибнуть, да, но меня выручить в чем-то. Он говорит, ты мой друг. Ты мой бхакта. Это что значит? Бхакти, что такое слово бхакти? А? Что такое бхакти? А? Что такое? Преданность. Значит, бхакти и шакти – это преданность. А я думаю, что бхакти – это любовь. И преданность. А према бхакти – это что? Чистая. Чистая любовь. Лишенная даже трансцендентального эгоизма, там, всего остального. Према. Таким образом, бхакти – это любовь. То есть ты с любовью мне служишь, с любовью и преданностью. Ты друг мой, еще с любовью и преданностью. То есть ты преданный друг, еще с любовью. Потому что ты во мне видишь кого? Повелителя еще. Такие отношения. Бхакта. Он принял это как бхакта, как служение, любовное служение. Что ты всегда стремился мои чувства удовлетворить. И не завидуешь мне. Не ищешь недостатков, не критикуешь и не подражаешь. Не подражаешь, не пытаешься иметь 16 108 жен, не пытаешься принимать такие почести и так далее. Ты не завидуешь мне? Не пытаешься имитировать такой же, из себя того же изображает. Как Пундрака Бхагаван там или как кто там. Поэтому я тебе говорю эти сокровенные вещи. Что такое дружба? Вот у каждого из нас есть сокровенные какие-то вещи, какие-то гадости или какие-то вообще там ожидания, чаяния, которые мы не хотим говорить другим, потому что это станет критикой. То есть люди из этого сделают критику какую-то. Не поймут нас, потом сделают эти какие-то эту информацию как бы публичной, и потом как бы мы будем страдать, нас будет кто-то стыдить, кто-то не поймет, кто-то вообще кому-то и нам, и другим навредит. То есть у нас тоже есть сокровенные вещи. Сокровенное, Прупада переводит, значит тайное, сокрытое. Тайное. И кому говорят сокровенное? Он говорит, ты мой друг, Бхакта, и не завидуешь мне. Поднимите руку, у кого есть сейчас здесь в храме человек, который вы знаете, что за вас жизнь отдаст? Руку поднимите. У тебя здесь есть в храме человек, который за тебя жизнь отдаст? Серьезно? Вот у троих я увидел. Есть человек, который они считают, что он за них жизнь отдаст. Ты уверена, что у тебя есть такой человек, который за тебя жизнь отдаст? Наташа, тоже? Есть у тебя такой человек? Хорошо. Которому вы готовы служить в знак благодарности. Что это, друг? Что он для вас уже столько сделал, что вы готовы просто ему даже служить. Просто служить бескорыстно. То есть рискнуть, небо взамен ничего не получая. Есть такой человек у вас? У кого? Хоть чем. Очиститесь вы, осквернитесь, хоть неважно. Попадете вы к Богу или не попадете вы куда-то, вы просто ради этого человека готовы хоть что сделать. Даже оскверниться 1000 раз. Есть? У кого есть такой человек? И вы ему не завидуете, никогда не пытаетесь ему подражать в каких-то, в том, как вот говорят, что дано Юпитеру, не дано быку. Есть такой человек? Вот ему можете откровенничать. Если всех этих компонентов нету, да, в ваших отношениях, то все, что вы скажете, думая, что человек обладает такой бюро, оно станет известно всем. Даже не сомневайтесь в этом. Даже не сомневайтесь ни грамма. Это станет всеобщим достоянием. Повредит вам лично и всем остальным. Тому, кому вы это скажете, и повредит тем, кто как бы в этом участвует. Это будет использовано. Таким образом, Кришна говорит даже в этом отношении, что он говорит, я тебе говорю это только потому, что ты мой друг, и Прабхупада полностью, Священное Писание объясняет, что такое дружба. Сакья, да? Сакья, дружеские отношения. Сакьям, дружба. Как результат чего? Дасьи. А результат дружбы? Атмани веданам. Полное предание себя. Полное предание. А дасья откуда рождается? Откуда? Из вандана. Из молитвенного состояния. Молитвенное состояние. А вандана, молитва настоящая рождается. Из арчанам. А арчанам откуда рождается? Из пада севанам. То есть, когда мы исполняем указания, да, духовного учителя, через эти указания мы связываемся с божеством. Через исполнение указаний духовного учителя раскрывается форма божества в храме. Да? Так ведь, нет? Или нет? Или я что-то ошибаюсь? Кто знает? И основой всего, всех развития, всех этих качеств и всего остального является Шраванам Киртанам Вишнуксмаранам. Шраванам, Киртанам, Вишну. Это три центральных места, на которых, из которых исходит все абсолютно. Опять? Что? Три. Опять три. Шраванам, Киртанам, Смаранам. Опять три. Из этих трех выходит три, а из тех трех выходит что? Еще три. Таким образом, 9. Таким образом, 9. из 9 выходит еще. Еще там исходит. И еще исходит, и еще исходит. Но основой всегда является это. Всегда является основой это. Поэтому мы видим, как любое произведение, любые взаимоотношения, они строятся не просто так, на каких-то глупостях. Даже в мирском отношении. И у нас может быть мирское представление о дружбе. Там дружба в гуне невежества. Что это такое дружба в гуне невежества? Одно принимать за другое, да? В гуне страсти. Ты мне, я тебе. И в гуне благости что? Эта дружба нас все время что? Очищает. Такие дружеские отношения всегда очищают. Всегда очищают. И вот в соответствии с этим являются откровения какие-то, человек что-то там говорит друг другу, объясняет, рассказывает. Если нет таких взаимоотношений, то даже не сомневайтесь, что это все, ну, может быть, вы просто это рассказываете там, ну, это нет. Но если вы говорите какие-то сокровенные вещи, которые вы понимаете, чтобы человек их понял, он говорит, ты поймешь это знание, я тебе его рассказываю, ты его поймешь. Он говорит о понимании, что ты поймешь меня правильно, потому что ты мой друг. Если мы кому-то что-то рассказываем и не хотим, чтобы, вернее, хотим, чтобы этот человек нас понял, то должны быть такие три элемента, как минимум. И у людей есть дружба. Я видел у многих дружбу. Но это не такая дружба, это тамос полный. Эта дружба только оскверняет каждый раз. Все больше и больше. Я видел, как эта дружба пропитана завистью, такой страшной завистью. Это разрушение. И это откровение, которое из этой дружбы исходит, всегда известно всем. Всегда 10-20 человек знают это откровение между такими друзьями. И знают то, чего каждый бы не хотел, чтобы тот знать, потому что он только вроде попытался... Потому что у него у самого тамосное представление о дружбе. И тот ему так сказать. А у того раджесное. Удовлетворяешь чувства? Нормально. Не удовлетворяешь? Пошел вон. Или безразличие. Причиндал такой. Это как Прабхупада говорил. Это примерно дружба слепого и глухого. Можно назвать это дружбой? А? Дружбу слепого и глухого. Им обязательно надо быть вместе. Почему? Потому что у слепого очень хороший слух, потому что это взаимозаменяемо. А у глухого что? Очень хорошее зрение. Поэтому там, вы да попробуйте это все. У них такое зрение, они там все на зрение. Прабхупада объясняет, когда какой-то этот орган чувства он потухает, да, то потенциальный огонь, вот этот, который должен был в этом аппарате, он переходит в другой, который по цепи расположен. И от слуха, когда слух исчезает, рождается, увеличивается зрение. Когда зрение исчезает, усиливается что? Ну да, слух. Бред. Что? Осязание. Когда осязание и зрение... И слух слабый, что? Обоняние, да? Обоняние. Слабое зрение, слабый слух. Обоняние. Обоняние. И так взаимозаменяется. Поэтому что-то слабее того, поэтому это развито очень сильно. Очень развито это. Потому что что-то в ущерб тому, ослабевшему идет. Итак, понимая вот этот закон, когда ослабевает, развивается вот это духовное, ослабевает материальное. Ослабевая материальное, можно также усилить что? Духовное. Усилить духовное. Таким образом, вся сила, которая была отдана на какие-то материальные желания, может быть также отдана на какие? На духовные. То есть, куда мы силу эту тратим? Куда мы затрачиваем какие виды силы? И куда мы их направляем? Итак, чтобы прогрессировать в духовной жизни. Вот здесь все как бы приготовились там к семейной жизни. Я вот часто вижу, как люди, но они не понимают, как эту семейную жизнь вести. Они здесь не смогли брахмачарями быть, не смогут ничего. Еще они говорят, сейчас мы бизнес развернем. Как вы можете этому человеку советовать развернуть бизнес? Он же тупой. Он не умеет не контролировать чувства. Он постоянно нас ложным эго все делает. Он ни с какого бизнеса не сделает. Его убьют за этот бизнес. Этот бизнес будет причиной его уничтожения, всех его отношений. Почему? А почему другому человеку говорят, давай занимайся бизнесом, все, у тебя будет все нормально. Почему? А? Да, они увидели, что он что? Контролирует. Он контролирует. Он всегда выждет, всегда. Он никогда не идет на поводу. У него разум крепкий. Поэтому он всегда сможет выгоду. Он выгодно сможет это сделать. Он умеет выжидать. Умеет отступиться. Умеет где-то вовремя нанести удар. Он значит, раз контролирует, чем он контролирует все свои чувства? А? Чем? Разум. Ну что, у всех разум есть. Чем контролируется чувство? Знанием. Знанием он контролирует свои чувства знанием. А знанием является что? Качество. У него появились качества. Поэтому он может заняться чем угодно, вы спокойны. Потому что вы знаете, как он только... У него есть знание, которым он пользуется в этой деятельности. И когда у вас есть знание, вы занялись бизнесом, значит, вы можете не беспокоиться за этого человека. У него есть знание, есть качество. И эти качества будут всегда приносить ему удачу. Удачливость. Удачливость будет. Благодаря этим качествам человек продвигается. Когда вы видите, что у человека нет качества, он говорит, я куплю себе грузовик, куплю гараж, там куплю. Этот человек просто полностью отойдет от всего. Полностью они уйдут. И человек говорит, вот я пойду на работу, там буду, да я буду приходить в храм, конечно же, все будет хорошо. И что происходит? Человек не развил никаких качеств, он не пользовался знанием. Значит, мы видим, что это положение для него станет каким? А? Каким это положение? Неблагоприятным. Для развития каких-то... Все, он отойдет. Поэтому никто не может понять, почему кому-то говорят, давай это можно тебе, а вот тебе лучше не надо этого делать. Тебе лучше не надо этого делать. Почему? Потому что он не научился пользоваться знанием. В элементарных вещах. В элементарных вещах. Он не может сдерживать побуждение языка, гениталиев, гнева, речи. Ничего не научился сделать. Как же такого человека еще пустить в огород? А? Такого козла пусти в огород. Что там будет? Вот почему Шрила Прабхупада говорил, что обязательно каждый должен пройти это обучение. Тогда вы можете заняться и семейной жизнью, и бизнесом, чем угодно. Тогда он говорит, мы спокойны, что этот человек в итоге разовьет, потому что он пользуется знанием. А раз он пользуется этим знанием, знание укрепляется. Через знание укрепляется вера. Понимаете? Он видит, что когда я использую это знание в любой деятельности, приносится только все время положительный результат. А это знание дает отречение, то есть вера в Бога, вера в Кришну развивается. И вот эта привязанность к Кришне появляется. То есть юкта. А из привязанности рождается что? От юкты как раз рождается что? Вайрагия. Истинное отречение в духе. Он отречен в духе. Таким же образом он привязан. В чем? В духе он. Духовная привязанность. Духовная привязанность ведет к этому отречению истинному. Истинному отречению. Не внешнему, а какому? Внутреннему. Поэтому он может соприкасаться с любыми объектами. И что? И не стать жертвой этих объектов. То есть жертвой вожделения. Привязанности. Страсти. Гуны страсти. Итак, чтобы понять, как это происходит, что происходит, каким образом продвинуться, что нам можно, а чего нам нельзя, это проистекает хотя бы из нашего собственного вот этого понимания. Вот почему, говорится, эти три желания, вайшнав молит, Дорогой Кришна, пожалуйста, никогда, ни при каких обстоятельствах, как бы я ни крутился, не давай мне богатства. И Христос говорит, не хлебом будет единым жив человек, а Словом Божьим. Он говорит, займи меня лучше в проповеди. Это карма. Займи лучше в проповеди меня. В распространении Слова Божьего. Это вы карму заняли. Следующее. Он говорит, пожалуйста, займи меня в изучении писаний ачарьев. Это какое качество? Это йога. Это йога. А вот сделай меня своим слугой, а не господином всего этого. Это как раз что? Гьяна. Дасом. Никто из гьяни не дас. Поэтому каждый путем этого знания пытается что? Господствовать. А почему изучение писания ачарьев? Потому что все остальные писания позволяют развить какие способности? А? Какие? Возьмите любую йогу, которую вы раньше думали. Что она сулит развить вам? И писания эти. Сверхъестественные силы. Ситхи. Ситхи. Поэтому он говорит, займи меня в изучении писания ачарья. Поэтому говорится искренне преданный, только эти три вещи просит. Это те три желания, которые культивируют живое существо в духовном мире. Это какие желания? Иметь Кришну, да? Общаться с Кришной и служить Кришне. Иметь Кришну, удовлетворять Кришну и служить Кришне. Это карма, гьяна и йога. То, что здесь становится карма, гьяна и йога. Если здесь мы хотим себе богатство, то там мы хотим все отдать Кришне. Если здесь мы хотим, что? Что мы хотим? Свои чувства наслаждать, да? То там мы хотим наслаждать чувства. Если здесь мы хотим, чтобы нам служили, то там мы хотим, что? Служить Кришне. Это три желания, которые из духовного мира, оскверняясь материей, превращаются вот в эти три желания. Кармы, гьяны и йоги. Кармы, гьяны и йоги. Поэтому говорится, что человек постепенно проходит эти этапы очищения. Если человек не отказывается от плодов своей деятельности, то это может стать камнем преткновения. Камнем преткновения. И человек вынуждает эту природу от того, что его деятельность стала важнее джапы, важнее вот этой важной науки поклонения божеству и все остальное. Вот мы видим, как сборщики пожертвований себя ведут, как те. Постоянное начинается устремление к славе. И человек не может понять, что с ним происходит. Он не удовлетворен. Он думает, что такое, я столько много делаю, и меня никто не прославляет, никто не заметит. Никто не знает, сколько я собрал. И человек начинает бегать и предлагать всем. Вам не нужно на это? Нам пожертвовали. Вам не нужно? Он хочет, чтобы его заметили. Заметили с его служением. Желание, это называется как? Апратиштха, желание выделиться. Желание выделиться. И это станет постепенно апратиштха, перейдет в ложную гордость. Человек начнет гордиться. Гордость приведет его, несомненно, садунинди, к оскорблению. И так далее, и так далее. Потом дальше идет шастра-нинда, да? То есть оскорбление писаний, оскорбление садху. И осталось лишь одно оскорбление. Какое? Ну нет, не Кришна. Оскорбление гуру. Шастры, гуру и садху. Оскорбление садху, потом оскорбление шастр. Это выискивание того, чтобы оправдать свои отклонения. И в итоге, да гуру, видимо, плохо знает, что мне надо. Что он такое сказал на мой вопрос? Он вообще, видимо, он что, не понимает, что у меня семья? Он, видимо, не знает моего положения. Он вообще обычный человек он. Его, видимо, ввели в заблуждение. Вот один человек написал. Мало того, что Лакшми Нараяна ввел в заблуждение Ниранджана Махараджа, он ввел в заблуждение Бхактивапала Махараджа. И вас, Бхакти Читани, с вами. Ой, вы тоже попались к нему на ловушку. Гордость, которая привела к саду Нинди. Оскорблению. И человек может не знать об этом. Вы попались в ловушку. Махараджи, вы попались на ловушку еще кому? Я не попался в ловушку, а вы попались. Вы 7 лет его знаете и попались ему на ловушку, а я его даже в глаза ни разу не видел и сразу его вычислил. Ну что с нами происходит? И мы должны быть очень осторожны. Очень осторожны. Потом за этим будет встретиться шастра. Мы начнем цитировать шастры, чтобы свои отклонения прикрывать. И будем уверены, что все нормально. Поэтому он говорит, ослепленный гордостью. Это что значит ослепленный гордостью? Человек ослепляется результатами своей деятельности. Он думает, что он является причиной. И все это от того, что эта деятельность стала важнее повторения, правильного повторения, внимательного повторения святого имени. И Бхактивинода Тхакур четко это объясняет в Намачинтамане. Все эти виды отклонений. Откуда, думаете, вот матаджи повторяют, и их похотливые желания растут и растут? Послушайте, как они повторяют. Посмотрите, как прерывается джапа с праджалпой. Поэтому любой нормальный человек, который знает науку преданного служения, может сразу сказать, какие отклонения у этих личностей возникнут, если они не прекратят этого делать. Не прекратят исследования. Все эти виды отклонений выльются рано или поздно. И человек будет думать, я теперь уже их не могу победить. Ну раз так произошло, что же, уже надо так дальше толкаться. Ну, поперло уже, что сделаешь? Уже где? На переправе коней не меняют, они начинают там говорить разные эти, вкуса нету, что-то. Ой, прямо в тулости хочу поклоняться, не могу. Тулости прямо охота мне, какие качества, чтобы у тулости были такие же. Те этого, как он? Джаландхару хотят себе, эти хотят себе тулоси, и все пошло-поехало. Желание семейной жизни, сильное желание семейной жизни. Карма развилась. Карма. Желание потомства. Там же, знаешь, хамбайн какой-то, то, все, 5-10. Ножи, вилы, кружки, грабли, там, все, что хочешь. Гараж. Автомобиль. Если это все просто, чтобы Кришне жертвовать, естественно же. Это просто все для того, чтобы просто увеличить свое пожертвование Кришне. Вот видите, вы смеетесь, а вы не слышите, как вы сами это все время говорите. Вы не слышите этого, что ли? А? Ты не слышишь этого? Так это отклонение, которое проистекло от невнимательного повторения святого имени. Поэтому так легко увидеть. И потом спрашивают, какая у меня варна? Я хочу на бхакти-шастры. И в соответствии с этим люди в иллюзию погружаются. И говорится, их духовная жизнь становится продолжительной, непрерывной и постоянной. В этом материальном мире. В этом материальном мире. Один человек мне сказал, я все сделаю, чтобы семейной жизнью не заняться. Вот это вообще, это весело. Это надо иметь такой разум, такой интеллект. Я совершу любые аскезы, чтобы не быть семейным. Потрясающе. Да, потрясающе. Разумный человек принимает любое положение для развития сознания Кришны. А глупец, он только и думает о том, что удовлетворяет его чувства, и что его чувства не удовлетворяют. какие-то больные представления. Представления детства, маниакальные, фобии всякие. Меня в детстве били. И что сделаю, чтобы меня больше не били ни в каком детстве? Какая-то ерунда. Что надо делать? Приложить все силы к распространению миссии. Исполнить священную волю Шри Чайтаньи Махапрабху. Исполнить священную волю Шри Чайтаньи Махапрабху. Чтобы в каждом городе, в каждой деревне звучало святое имя Кришна Катха. Это карма, это значит занять свою карму, чтобы хлебами не прельститься, Словом Божьим надо прельститься. Чтобы не стать йогом, надо изучать эти писания, а не читать там книжки, какие-то преданные всякие там, какие-то буддийские книжки читают, какие-то те книжки, какого-то брейка там читают того. А эти люди думают только о власти и только о ситхах. Вся мирская литература, она полностью, даже как бы она по форме не была отречена, дух любой кармической литературы и любой религиозной системы, кроме Бхагаватам, Бхагавадгиты и что что связано, проникнут духом кармы, йоги и чего? Гьяны. Поэтому он говорит, займи меня, пожалуйста, Господь, в изучение только трудов ачарьев. То есть только то, что прокомментировано ачарьями и дано ачарьям, и больше никакие другие, только ачарьи, то есть сампрады. Вот почему человек такой разумный человек, он не стремится к этому, потому что он понимает, это его срубит. Или он делает это только с позволения духовного учителя, или по просьбе. Все, иначе это станет причиной падения. И все думают, падение это когда я вот, ну там, ушел, упал, головой стукнулся, умер. Нет, он просто станет карми. Либо станет гьяни, либо станет йогом. Прямо здесь. А мы думаем, что падение, это что-то такое, когда мы матом начинаем кричаться, так оно, там, собаку съели живьем, она полежала, мы собакоедами стали, поймали, сожрали ее. Или мы там бутылку водки где-то засандалили. Или с Матаджи у нас там развились какие-то сексуальные взаимоотношения. Это еще не падение. Это еще не падение. Это препятствие на пути преданного служения. Но это еще не падение. Это не называется падение. Еще поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, чтобы они не падали в карму, в гьяну и йогу. Он об этом говорит, это падение для них будет. Чтобы они цель не потеряли. Поэтому он говорит, мне не нужно ничего, кроме этой преданности. Любви и преданности, ничего больше я не хочу. Не надо мне давать этого. Поэтому он из всего хочет извлечь преданность. Они думают там, заняться ему семейной жизнью или не заняться, или как. Он находится под руководством гуру. И если гуру говорит, неплохо было бы тебе заняться семейной, я думаю, тебе надо поменять ашрам. Все! Прабхупада пишет, взаимоотношение истинного ученика с учителем – это взаимоотношение солдата и военачальника. На высшем уровне продвинутости – это взаимоотношение военачальника и солдата. То есть как приказ воспринимает и делает это с радостью, добровольно. Сукхам картум абьяян. Он говорит, постижение этого знания приносит человеку счастье и радость. То есть постижение этих взаимоотношений, исполнение воли духовного учителя настоящему преданному всегда приносит счастье и радость. Потому что счастье всегда это принесет. Истинное счастье. И радостным этот находит процесс. Сусукам картум авьяян. Кришна об этом говорит. Они находят постижение этой науки, преданного служения, радостным, и они счастливы. Чем больше они служат, тем больше они счастливы и больше радостны. потому что они служат на самом деле. Как-то Бхакти Вайбхава Махарадж говорил на лекции, как определить, служу ли я Кришне? Как? Кто помнит? Правильно. Человек всем становится удовлетворен тем, что он имеет. Он всем становится удовлетворен. И он счастье испытывает. Все больше и больше счастья от того, что он здесь, преданный, что он может вставать, повторять, что он может общаться, что он слышит о том, что ему все вот над этим... Он счастье испытывает. Радость и счастье, что он с каждым разом это увеличивается и удовлетворение. Значит, говорится, что он делает что-то для Кришны. Лично, больше ничего не... То есть он... И вот это каждый раз, как нам удается что-то сделать для Кришны, результатом этого служения появляется вот это удовлетворение. И нам ничего не надо за это. Ни славы, ни почести, а вот это счастье приходит. И мы не бегаем со своими результатами из стороны в сторону, всем предлагая их. Мы их предлагаем Кришне. И взамен просим чего? Вот этой преданности. И когда преданность появляется, он говорит, сусукам картум авьяян. Человек испытывает счастье и радость, постигая это и делая это. Что же, какая еще награда может быть за это? Испытывает счастье и радость. Он счастлив, удовлетворен. Вот мы так можем увидеть, испытали мы ли счастье, счастливы мы, удовлетворены мы тем, что Кришна нам что-то не даст, ни в коем случае. Не прославит нас, грубо обнимет, не явится перед нами. Вот почему Махапрабху эту шикшашту говорит. Если вы служите Кришне на самом деле, и что-то удается сделать для Кришны, то результатом, если это было сделано только для Кришны, для его удовлетворения, появляется вот это состояние удовлетворенности, радости и счастья. И постижение вот этой науки приносит радость и счастье. И человеку ничего. И все остальное, власть, какие-то совершенства, какие-то все мешают этому счастью и этой радости. Это оскверняет это счастье и эту радость. Поэтому человек что? Видя, как это оскверняет, он просто не хочет этого. Потому что вот это чувство становится главным, и он начинает его беречь. Вот почему Арджуна что? Стал сражаться. Он сказал, да.